Кларк Эштон Смит. Воскрешение гремучей змеи. «Как я уже говорил вам, коллеги, я ни на грош не верю в сверхъестественное». Слова эти принадлежали Артуру Эвилтону, чьи рассказы о призрачном и жутком часто сравнивали с творениями По, Бирса и Мэйчина. Одаренный богатым воображением, он умел создавать дьявольски убедительные подробности, ткал чудовищную паутину намеков, удивительным образом овладевая умами читателей, включая зачастую и тех, кто обычно не расположен к литературе подобного рода. Он часто хвалился, что воздействие его произведений на читателя имеет под собой вполне рациональную и отчасти даже научную основу, играет с элементами подсознательного ужаса и древними суевериями, что скрываются в сознании большинства человеческих существ. Однако сам он утверждал, что решительно не верит ни в какие оккультные и мистические явления, и никогда в жизни не испытывал перед ними ни малейшего страха. Слушатели Эвилтона посмотрели на него слегка вопросительно. Джон Годфри, молодой художник-пейзажист, и Эмиль Шулер, богатый дилетант, попеременно забавляющийся литературой и музыкой без особо серьезных намерений, оба они были старыми друзьями и почитателями Эвилтона. В тот день они случайно встретились в его доме на Саттер-стрит в Сан-Франциско. Эвилтон, сидевший за письменным столом перед стопкой исписанных аккуратным почерком листов, отложил работу над новым рассказом, чтобы поболтать с приятелями и выкурить с ними трубочку-другую. Внешность его была столь же непримечательной, как и его почерк, и более подошла бы какому-нибудь адвокату, доктору или химику, нежели сочинителю причудливой фантастики. Помещение его библиотеки было обставлено довольно роскошно и, как подобает обиталищу спокойного и рассудительного джентльмена, без всякой экстравагантности. Необычно смотрелись только два стоявших на столе тяжелых медных подсвечника в виде атакующих змей и свернувшиеся на невысоком книжном шкафу чучело гремучей змеи. «Что ж», — заметил Годфри, — «если что и может убедить меня в реальности сверхъестественного, так это ваши рассказы, Эвилтон. Я всегда читаю их при свете дня, и после наступления темноты не стану этого делать даже наспор. Кстати, над чем вы сейчас работаете?» «Пишу рассказ о чучеле змеи, которая внезапно оживает», — ответил Эвилтон. «Я назвал его «Воскрешение гремучей змеи». Идея пришла мне в голову, когда я сегодня утром смотрел на свою гремучку». «И полагаю, вы будете сегодня сидеть здесь же вечером при свечах», — добавил Шулер, без тени дрожи продолжая писать свой жизнерадостный ужастик. Всем было хорошо известно, что Эвилтон работает в основном по ночам. «Темнота помогает сосредоточиться», — улыбнулся Эвилтон. «К тому же, если учесть, что в основном действие моих рассказов происходит ночью, время самое подходящее». «Да ради бога!» — шутливо произнес Шулер и поднялся, собираясь уходить. Годфри тоже решил, что пришло время расстаться. «Кстати», — заметил хозяин дома, — «я устраиваю небольшую вечеринку в конце недели. Не хотите заглянуть ко мне вечером следующей субботы? Придут еще двое или трое наших друзей. К тому времени я уже отделаюсь от этого рассказа, и мы повеселимся от души». Годфри и Шулер приняли приглашение и вместе вышли на улицу. Жили они на другой стороне залива, в Окленде, и оба направлялись домой, а потому вместе поехали на трамвае до паромной пристани. «Старина Эвилтон — подлинный пример живого противоречия», — заметил Шулер. «Конечно, в наши дни никто особо не верит в оккультизм или некромантию, но любой, кто в состоянии творить настолько реалистичные адские кошмары, от которых волосы встают дыбом, не вправе относиться к ним столь хладнокровно. На мой взгляд, это просто-напросто неприлично». «Согласен», — кивнул его товарищ. «Он так чертовски прозаичен, что мне хочется, как на Хэллоуин, завернуться в старую простыню и прикинуться, допустим, привидением, просто чтобы вытряхнуть из него это скептическое самодовольство». «Боги и призраки!» — воскликнул Шулер. «У меня идея! Помните, что говорил нам Эвилтон про новый рассказ, который он пишет, об оживающей змее?» Он описал пришедшую ему в голову озорную мысль, и оба рассмеялись, точно школьники, замышляющие проказу. «Почему бы и нет? Напугаем старину как следует», — усмехнулся Годфри. «Пусть думает, что его фантазии куда научнее, чем ему грезилось». «Я знаю, где найти подходящую», — сказал Шулер. «Положу ее в рыбацкую корзинку и спрячу у себя в саквояже в следующую субботу, когда пойдем к Эвилтону. А потом поищем возможность совершить подмену». Вечером субботы двое друзей вместе явились в дом Эвилтона. Их впустил японец, исполнявший роли повара, дворецкого, домашнего слуги и камердинера. Там уже были другие гости, пришедшие еще утром двое молодых музыкантов и Эвилтон, пребывавший в расслабленном настроении. Рассказывал им историю, которая, судя по взрывам хохота, не принадлежала к числу тех, что сделали его столь знаменитым. Казалось почти невероятным, что он мог быть автором чудовищных, леденящих кровь ужасов, прославивших его имя. Вечер прошел удачно, с хорошим ужином, картами и довоенным бурбоном. А после полуночи Эвилтон проводил гостей по комнатам и ушел к себе. Годфри и Шулер не легли спать, засев за разговорами в предоставленной им комнате, пока, наконец, в доме не стало тихо, а все прочие не заснули. Друзья знали, что Эвилтон спит крепко. Он хвастался, что даже грохот завода или духовой оркестр не смогут его разбудить уже через 5 минут после того, как его голова коснется подушки. «Пора», — наконец прошептал Шулер. Он достал из саквояжа рыбацкую корзинку, в которой сидел большой и довольно беспокойный бычий полос. Тихо открыв дверь, заговорщики на цыпочках направились к библиотеке Эвилтона в дальнем конце коридора. Их план заключался в том, чтобы оставить там живого полоза, забрав чучело гремучей змеи. Бычий полос немного похож на гремучую змею расцветкой, а для пущего правдоподобия Шулер даже обзавелся набором погремушек, которые намеревался привязать ниткой к хвосту змеи, прежде чем ее выпустить. Предполагалось, что подобная подмена повергнет в немалый шок даже такого непоколебимого скептика с железными нервами, как Эвилтон. Будто способствуя их плану, дверь в библиотеку оказалась приоткрыта. Годфри достал фонарик, и они вошли. Отчего-то, несмотря на веселое настроение, задуманный школьный розыгрыш и выпитый бурбон, они, едва перешагнув порог, ощутили какую-то странную зловещую тревогу. Казалось, будто в темноте, заполненной книгами комнаты, где Эвилтон плел свою прозрачную паутину, таится незримая и неведомая угроза. Оба начали вспоминать ужасные случаи из его страшных рассказов, которые теперь казались еще правдоподобнее, чем представлялись ранее благодаря дьявольскому искусству автора. Но друзья не вполне постигали природу своих ощущений, равно как и причины, которые могли эти ощущения вызвать. «Что-то мне не по себе», — признался Шулер, замерев посреди темной комнаты. «Ты бы включил фонарик, что ли?» Луч фонаря упал на низкий книжный шкаф, где должна была лежать свернувшаяся гремучая змея, но, к их удивлению, змеи на привычном месте не оказалось. «Где эта проклятая тварь?» — пробормотал Годфри. Он направил свет на соседние шкафы, а затем на пол и кресло, но предмет их поиска нигде не обнаруживался. Наконец, луч упал на письменный стол Эвилтона, и они увидели змею, которую тот, видимо, пребывая в мрачно-юмористическом настроении, положил на стопку исписанных листов вместо пресс-папье. Позади нее блестели 2 подсвечника в виде змей. «Ах, вот ты где!» — сказал Шулер. Он уже собирался открыть свою корзинку, но тут произошло нечто непредвиденное. Шулер и Годфри заметили на письменном столе какое-то движение, и прямо у них на глазах, свернувшаяся на стопке бумаг гремучая змея, медленно подняла свою стреловидную голову и высунула длинный раздвоенный язык. Холодный взгляд ее немигающих глаз в буквальном смысле гипнотизировал незваных гостей, которые в ужасе уставились на нее. Затем они услышали резкий треск погремушек на ее хвосте. Точно высохшие семена зашуршали в стручке на ветру. «Господи!» — воскликнул Шулер. «Эта тварь живая!» Не успел он договорить, как фонарик выпал из рук Годфри и погас, оставив их в кромешной темноте. Они замерли, окаменев от изумления и ужаса, и снова услышали шорох, а затем стук. Что-то упало на пол. Спустя несколько мгновений вновь послышался резкий треск, на сей раз почти у самых ног. Годфри вскрикнул, Шулер неразборчиво выругался, и оба бросились к открытой двери. Бежавший впереди Шулер, переступив порог коридора, тускло освещенного единственной лампочкой, услышал, как за спиной с грохотом упал его товарищ, а затем раздался вопль, полный безграничного ужаса, от которого кровь стыла в жилах, а мозг превращался в лед. Охваченному парализующей паникой Шулеру даже не пришло в голову остановиться и взглянуть, что случилось с Готфри. Единственным его желанием было убраться как можно дальше от этой проклятой библиотеки. В дверях своей комнаты появился одетый в пижаму Эвилтон, разбуженный диким криком Готфри. «В чем дело?» — дружелюбно улыбаясь, спросил писатель. Но тут же посерьезнел, увидев белое, как мрамор, лицо Шулера и его неестественно расширенные глаза. «Змея!» — выдохнул Шулер. «Змея! Змея!» «С Готфри случилось что-то ужасное! Он упал, а эта тварь ползла сразу за ним!» «Какая змея? Вы же не про мое чучело гремучки?» «Чучело!» — завопил Шулер. «Эта проклятая тварь живая! Она ползла за нами и гремела прямо у нас под ногами! А потом Готфри споткнулся, упал и больше не поднялся!» «Не понимаю», — пробормотал Эвилтон. «Такого просто не может быть. Уверяю вас, это противоречит всем законам природы. Я убил эту змею 4 года назад в округе Эльдорадо и отдал опытному таксидермисту, чтобы тот сделал из нее чучело». «Идите сами посмотрите», — вызывающе бросил Шулер. Эвилтон тотчас же прошел в библиотеку и включил свет. Шулер, сумев отчасти справиться с паникой и мучившим его страшным предчувствием, осторожно последовал за ним, держась позади на некотором расстоянии. Эвилтон склонился над скорчившимся телом Готфри, неподвижно лежавшим у двери. Неподалеку валялась брошенная корзинка. Чучело гремучей змеи свернулось на своем обычном месте наверху книжного шкафа. «Похоже, он мертв», — серьезным и задумчивым видом проговорил Эвилтон, убирая руку с груди Готфри. «Сердечный приступ из-за потрясения». Ни он, ни Шулер не могли вынести вида запрокинутого лица Готфри, похожего на страшную маску, где навек застыли чудовищный ужас и нечеловеческое страдание. Стараясь избежать мертвого взгляда его широко раскрытых глаз, они оба одновременно посмотрели на его правую руку, крепко стиснутую в кулак и прижатую к телу. Ни тот, ни другой не смогли вымолвить ни слова, когда увидели то, что торчало между пальцев Готфри. То была связка погремушек, а на самой крайней, очевидно, оторванной от змеиного хвоста, еще болтались клочья влажной окровавленной плоти.